Глава 33. Ночь длинная. Даниил просыпается почти каждый час. Ест, засыпает. А еще каждый раз оказывается на руках своего отца. Янис смотрит на него с таким восхищением и любовью, что я не могу сдержать слез, глядя на них. У Басманова светятся глаза, когда он прижимает к себе малыша и втягивает носом исходящий от него запах. Что-то шепчет, но настолько тихо, что я не могу разобрать. В общем, никаких разговоров. Да и не хочется мне, если честно. Единственное, о чем я сейчас мечтаю, так это одним взмахом стереть прошлое. Забыть. Всего год назад, когда еще не было никаких проблем, и отношения с Янисом были идеальными, я мечтала, как рожу ребенка, и мой муж вот так возьмет его на руки, а меня прижмет к себе и скажет, как сильно любит. Но жизнь такая жестокая штука, что сама не понимаешь, когда все переворачивается вверх дном. Вот, казалось бы, сегодня нет человека счастливее тебя, а завтра ты проклинаешь все на свете, потому что все разрушилось в самый неожиданный момент. Да, именно так случилось со мной. Несмотря на недовольство семьи Яниса, я была счастлива, потому что муж каждый божий день доказывал, как любит меня. Но сейчас у нас не может быть никаких отношений. 2 месяца пролетают незаметно. Янис куда-то ездит, но надолго не задерживается. Или весь день работает в кабинете на первом этаже. Не скажу, что мы много общаемся, потому что я избегаю его. Да, именно избегаю, как бы ужасно это ни звучало. И да, я не торчу весь день дома, как в тюрьме. Все разборки действительно закончились. Но порой меня раздражают телефонные разговоры Яниса на лоджии. Создается впечатление, что он опять что-то от меня скрывает. Стараюсь не думать об этом и не волноваться. Зато мне нравится, что Янис не старается заговорить со мной. Интересуется, спрашивает, как я себя чувствую. Даже в больницу несколько раз на обследование возил. Однако не лезет ко мне с допросами. В общем, мы никак не затрагиваем прошлое и не пытаемся сблизиться. Вот так и живем. Как родные, но одновременно чужие друг другу люди. Приняв душ, выхожу из комнаты и иду к лестнице. Потихоньку спускаюсь, слышу тихий плач сына и голос Яниса. «Не плачь, сейчас придет мама. Не плачь, сынок». Потом голос Богдана. «Я, конечно, представлял тебя в такой вот позе с ребенком на руках, но не думал, что это будет так кайфово. Желаю, чтобы ты на собственной шкуре почувствовал то же самое. И кайф умножится». Чуть покачивая Даниила, говорит Басманов. «Спасибо, но вряд ли. Вся жизнь коту под хвост. Ты хотя бы смог разрулить ситуацию, а я отвязаться не могу, блядь, как назойливая муха, бессмертная». Это он про Ульяну. Столько времени прошло. Если я не ошибаюсь, она даже в психушку попала. Лежала там какое-то время, но в итоге отец ее вытащил. Столько дерьма от нее до сих пор. «Добрый день». Протягиваю ладонь Богдану, который сразу же сжимает ее, поднимаясь с места. «Рада видеть». «Я тоже». Яна отдает мне малыша. Даня, едва я его целую в щеку, замолкает. «Какой хитрый», — комментирует Богдан. «Значит, правду говорят, что ребенок чувствует мать». «Угу. Мать ребенка тоже». Смеясь, опускаюсь на диван. «Это не ко всем относится. Увы, наша мать нам была как мачеха. Хотя тоже мимо». Задумчиво тянет он, глядя на Яниса, который не сводит глаз с нас с сыном. «Мачеха такое не провернула бы». Долгое время я ни разу не интересовалась теми, кто когда-то был нам близок. Матерью Яна, сестрами или отцом. Даже про Аниту не спрашивала. Не знаю, возможно, когда-нибудь я остыну, но точно не сейчас. На данный момент я хочу жить вот так, в тишине, без лишних разговоров, без обсуждений чьей-либо жизни и прочего. Просыпаться вместе с сыном и засыпать тоже. Успокаивает и тот факт, что мы в безопасности. И Янис рядом. «Что с ней стало? С матерью вашей?» Тихо интересуюсь, опуская глаза на сына. Он засыпает. «Ничего. Богдан по врачам возит. Хочет, чтобы на ноги поднялась. Мать, которая предала родных сыновей из-за какой-то суки. И в итоге из-за нее же оказалась в инвалидной коляске». Янис молчит, сжав губы в тонкую полоску. Видно, что ему неприятна эта тема, но он не перебивает Богдана. «Ульяна ей что-то сделала?» «Ага». Богдан горько усмехается. И знаешь, она это заслужила. Мне не жаль. Но по выражению его лица я понимаю, что это не так. Какой бы ни была мать, все же родная кровь. А с Ульяной что? Кукушкой поехала. В психушку отправляю, отец за бабло ее оттуда вытаскивает. А потом бумажками в суде машет, мол, она не дружит с головой, и судить ее за преступление нельзя. Жизнь порой так несправедлива. И если отец Ульяны хоть раз пойдет против нее, она его прикончит. Так что когда-нибудь он сдохнет по ее вине. И тоже жаль не будет. Стольким людям она жизнь испоганила. Впервые вмешивается Янис, глядя в пол. Меняем тему. Желательно, чтобы в этом доме больше о них не вспоминали. Как скажешь, брат. Смеется Богдан. Так что насчет переезда? Ян резко поднимает голову и выгибает бровь. Еще и губы поджимает. Явно потому, что эту тему тоже затрагивать не хотел. А Богдан проболтался. Я усмехаюсь. Куда переезжаем в этот раз? А главное, по какой причине? Пардон. Богдан поднимает руки. Извини, брат, я думал, вы уже обсуждали эту тему. Все, я сваливаю, иначе еще хуже сделаю. Он наклоняется, целует Даниила в лоб и встает. Ян провожает брата и минут через 20 возвращается. Кладу сына в коляску, где он спал, пока я была в ванной. По письменному столу разбросаны бумаги. Ян присматривала задание, заодно занимаясь делами. Сажусь на диван. Жду, когда Басманов наконец начнет разговор. Но он молчит, устало потирая лицо ладонью. «Янис, что опять случилось?» Он подходит ко мне и опускается передо мной на колени. Сжимает мои теплые ладони своими прохладными, глядя в глаза. Ян не трогал меня ни разу. Случайно как-то касались друг друга, и на этом все. А сейчас я вижу в его взгляде нескрываемую тоску и боль, которую искренне надеялась больше не увидеть. «Ничего не случилось, Лин. Пожалуйста, поверь мне». Начинает он. «Просто недавно говорил с братом. Я давно хотел улететь отсюда как можно дальше. Обещал, что как только все закончится, заберу вас в другую страну, где не будет никого из тех, кто причинил тебе боль. Если ты согласишься, конечно». «С кем ты вчера на лоджии по телефону разговаривал?» Твердила себе, что не буду спрашивать, но не выдержала. «С Арманом и Анитой. Они хотят приехать, но ты сказал, что никого видеть не хочешь. Я не стала открывать эту тему. И сестра твоя каждый день звонит». «Зачем?» «Тебя увидеть хочет. Племянника. И вообще говорит, что кроме тебя у нее никого нет». «Не сейчас. Облизываю губы. Я не готова. Вообще порой кажется, что у меня всю жизнь никого не было. Ни родных, ни близких. Будто вечность я была одна». «Это не так, Лин». Хрипит Янис, целуя каждый мой палец. Царапает кожу щетиной. Мое тело моментально реагирует на этот жест. Покрывается мурашками. Басманов это прекрасно видит, но делает вид, что ничего не случилось. «Меня не было рядом, но это из-за обстоятельств. А сейчас все будет иначе. Даже не так, как было до всех тех гребаных проблем. Я решил, что большую часть времени буду проводить с семьей. Никакой круглосуточной работы. Никаких командировок». «В первое время?» Я не могу сдержать улыбку. «Лин». Он касается губами запястья. «Я серьезно. Больше никаких разлук. Даже несколько часов вдали от вас я весь на нервах. Понаставил камеру во всем доме. Вроде как слежу за каждым твоим шагом, но...» То, что дом окружен камерами снаружи и полонами изнутри, я, конечно, знаю. Но почему-то сейчас тянет на шутки. То ли настроение хорошее, то ли просто хочется немного теплоты, а не равнодушия. «Ты камеру даже в моей спальне поставил? Признавайся!» Говорю серьезным тоном. «Нет, конечно», — отвечает в ту же секунду. «Но в коридоре есть. В спальне Даниила тоже. Тут уже ничего поделать не могу. Извини, так надо». «Вообще-то я там ребенка кормлю». «Знаю». Пожимает плечами. Я щурюсь и угрожающе шиплю. «За мной подглядываешь?» «Даже отрицать не буду». Я театрально закатываю глаза. «Не надо так делать!» «Ничего с собой поделать не могу. Это некрасиво!» «За любимой женщиной подглядываю. Ни в какой статье не написано, что за это можно получить наказание». «Ты сейчас серьезно?» «Настроение действительно хорошее. Я начинаю шутить, улыбаться, даже хохотать, как сейчас». «Лин». «Я понимаю, что он хочет сказать, но...» «Нет, Ян, пожалуйста, не признавайся мне в любви. Потому что сердце разрывается от переполняющих меня эмоций». «Так в какую страну ты собрался нас увезти?»